теперь песня, которую... Дело в том, что требуется маленькое разъяснение. Вы готовы интеллектуально к этому, да? Прекрасно. Время интеллектуальных разъяснений. Объясняю сразу, что кодовое слово сегодняшнего вечера — слово «хой». Я не слышу. Вы поняли? Повторите, кто понял. 3-4. Хой! Прекрасно. Теперь объясняю суть этого слова. Существует понятие рок-н-ролл. Может быть, кто-нибудь слышал о нем? Ну, мало. Мало народу слышал, мало. Вот. И пока все играют рок. Вот. А мы не играем рок. Мы играем ролл. Вернее, мы играли ролл очень долго. Теперь мы начинаем играть музыку. На самом деле музыка играет тут на двух инструментах. Это хой и нгатла. Но вы пока еще не готовы, поэтому мы не будем ее играть. Но мы поем такую подготовительную песню. Она называется «Береги свой хой». Навстречу идет, как во сне, колибри в зоопарке, орхидея в дыме. Черные алмазы, птичьи меха. Она умеет так немного, но в этом пока. Она так умна, она так тонка. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветные шелка. Береги свой хай. Окнами в сад она выходит каждый вечер, чтобы радовать взгляд. Котята на цепочках, мужья на крючках. Она прекрасный стрелок, за 100 шагов пах. Но она так умна, она так тонка. Она читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветные шелка. Береги свой хай. Читала все, что нужно, это наверняка. Она выходит на охоту, одетая в цветные шелка.